Тетушка Мюриэль мне высказывала, дескать, юной леди моего возраста нужно не всякими глупостями заниматься, а искать подходящую партию для брака. Мои слова о том, что мне и без этого есть чем заняться, были проигнорированы. А когда сову прислал Невиллу с просьбой позаниматься с ним заклинаниями, родственницу снова понесло. Я решительно отбилась от всех вычурных платьев, надев свой любимый свитер и юбку из темно-зеленой плотной ткани. Навязчивое желание родственников меня с кем-нибудь обручить порядком раздражало. Как будто единственное, что может быть важно, это выскочить замуж. Кто будет двигать магическую науку, я спрашиваю. Мы и так находимся в глубочайшей заднице, если сравнивать с маглами. Нет, конечно, нас намного меньше, чем этих самых маглов, но это не повод умным женщинам отказываться от своих интересов в пользу деторождения. А уж глупой я себя никак не считала. Скорее, наоборот. Да и матушка, вон, родила 7 детей, а толку-то? С этими мрачными мыслями я вышла из камина в особняке Лангбаттомов. Встречающий меня Невилл замер, увидев мою недовольную морду. «Все хорошо?» – спросил Гриффиндорец. «Ты скажи сразу, если у тебя были планы, а я тебя побеспокоил. Все нормально, Нев?» Я заставила себя улыбнуться, прерывая поток оправданий. Просто немного подцапалась с родственниками. Невилл понятливо кивнул и пригласил меня в гостиную. Там я попала в цепкие лапы высокой женщины, чья могучая фигура была затянута в строгое темно-серое платье с накрахмаленным воротником. Августа Лангбаттом собственной персоной. Меня критически осмотрели, явно выискивая недостатки. Сделав книгсон, я представилась. Вот вроде Уизли, а занесло на Слизерин, недовольно произнесла бабушка Невилла. «Вы что-то имеете против моего факультета?» Холодно поинтересовалась я, присаживаясь на предложенное Невом кресло. «Слизеринцы, последователи темного лорда», — скривилась женщина. Я разозлилась. «Терпеть не могу подобные обвинения. Выглядит, как типично гриффиндорская пропаганда. У вас есть статистика, подробно показывающая, какой процент выпускников Слизерина становится упивающимися?» Я внимательно смотрела на смутившуюся женщину. «Если нет, то попрошу вас не оскорблять целый факультет. Уверена, что и среди гриффиндорцев есть подлецы, но это не повод ненавидеть всех выпускников Гриффиндора». Августа Лангбаттом поджала губы. «Что же, этот раунд я, видимо, выиграла. Бабушка Невилла оставила нас, велев не шуметь, потому что она сейчас будет пить чай со своей подругой. Это значит, что бомбарду Неф определенно не будет сегодня тренировать». Недолго думая, я достала из редикюля небольшую деревянную шкатулку, купленную у маглов. Если Невилл ее случайно подожжет, то будет не жалко. Гриффиндорцу я поставила задачу запереть шкатулку с помощью магии. Тот взялся за палочку и чуть не устроил пожар, промахнувшись. Заклинание угодило в размашистый цветок, который я быстро потушила. «Просто чувствую себя Снипом». «Ну чего ты за палочку схватился?» — вопрошала я, меря шагами гостиную. «Запомни, Нев, магия – это то, что внутри тебя. Палочка – лишь инструмент, без которого вполне можно справиться. Но ведь во всех книгах сказано, что нужно колдовать с палочкой», – возразил унылый Невилл. «Конечно, сказано», – ехидно сказала я. «Один экспеллиармус, и такой маг теряет боеспособность, потому что становится беззащитным, как котенок. Боевая магия сложная. Это не Левиасу без палочки использовать», — упрямо настаивал Гриффиндорец. «Ты издеваешься?» — хмыкнула я. «По-твоему, как основатели могли колдовать без палочек, которые в те годы были не в ходу? Все дело в практике. Я в начале года тоже мало чем могла похвастаться. Однако тренировалась почти каждый день. Потом и ребята подключились, хотя могли бы этого не делать, ссылаясь на написанное в учебниках. Поэтому положи палочку на полку и вообще пока забудь о ней. Я от тебя не отстану, пока ты не сможешь применять без палочки хотя бы 4 заклинания с первого курса». Невилл вздохнул и послушно положил палочку отца в сторону. «Я свою палочку даже не доставала, считая, что мне она пока ни к чему. Мне пришлось задействовать все свое терпение, чтобы объяснять Неву тонкости наложения Каллапартуса. Парень дико боялся сделать что-то не так, из-за чего заклинания часто не срабатывали. Если я начну рычать и всячески показывать недовольство, то у и без того затюканного гриффиндорца точно ничего не выйдет. Пока Невилл раз за разом пытался запереть и отпереть шкатулку, я, чтобы успокоиться, краем глаза читала словарь для перевода рун, карандашом отмечая наиболее интересные варианты. «Получилось!» — воскликнул Невилл, когда 5 раз подряд смог закрыть и открыть шкатулку. На шум прибежала Августа Лонгботтом с подругой. Увидев вторую женщину, я удивилась. «Мерлин, да это же Гризельда Марчбэнкс, глава волшебной экзаменационной комиссии». Перси говорил, что она из него чуть душу не вытрясла, когда он сдавал сов. «Что тут у вас происходит?» — гаркнула достопочтенная волшебница. «У Невилла получились бесполочковые чары, мадам», — рассказала я, откладывая книгу. Невысокая из-за сутулости старушка тут же прошлась по мне цепким взглядом. «Без палочки, это шутка», — хмыкнула бабушка Невилла. «Он и с палочкой с трудом колдует. Побольше веры во внука, миссис Лонгботтом», — вступилась за друга я. «Девочка права, Августа», — неожиданно меня поддержала мадам Марчбэнкс. «Ты слишком строга к нему». Получив столь неожиданную для себя поддержку, Невиллу довольно легко продемонстрировал изученные чары, приправив их левиасой, переместив шкатулку на полку. Августа Лонгботтом от неожиданности прослезилась, пообещав купить на день рождения внуку самый большой торт, а меня подцепила за локоток Гризельда Марчбэнкс, с позволения подруги утянув меня в сторону столовой. «А я ведь наслышана о твоих подвигах, девочка», — произнесла пожилая волшебница, внимательно глядя на меня. Я натянуто улыбнулась, ожидая сочувствия по поводу ужасного темного артефакта, захватившего бедную меня. Однако главе экзаменационной комиссии удалось меня удивить. «Филиус Флитвик рассказывала вашей учебной группе, особенно о достижениях в чарах», — сообщила моя собеседница. «Чья идея?» «Коллективное творчество», — громко ответила я, запоздало догадываясь, что волшебница в силу возраста имеет проблемы со слухом. Встретив удивленный взгляд, мне пришлось пояснить. «Так намного проще. Чистокровные подтягивают маглокровок, сами при этом оттачивая изученные заклинания. Кто у вас лидер?» — поинтересовалась госпожа Марчбэнкс. «У нас нет лидера», — я пожала плечами. «Мы же просто учимся вместе, а не в политику идем». Достопочтенная ведьма скептически хмыкнула, однако тему решила не развивать. Вместо этого я ответила на гору вопросов насчет школы и процесса обучения. Особого смысла я в этом расспросе не видела, однако старалась отвечать предельно честно. Выводы, сделанные Гризельдой Марчбэнкс на основе нашего разговора, так и остались для меня тайной. По крайней мере, на тот момент. Глава 28. 1 июля с утра зарядил дождь. Мне из-за этого пришлось отказаться от усиленной тренировки. Хотя вернее будет сказать, что я ее перенесла на несколько дней, ограничившись разминкой в своей спальне. Благо место позволяло. Эльфы опекали родственников, поэтому я была предоставлена сама себе. Завернувшись в теплую мантию, я спустилась на первый этаж. Душа требовала чего-то горячего и согревающего. Недолго думая, я залезла в кладовой шкаф, достав все необходимое для сырного супа с грибами. Пока занималась готовкой, краем глаза читала левитирующую за мной книгу по рунам. Мне необходимо было вышить на подогнанных под меня вещах кучу рунных цепочек, обеспечивающих легкую защиту, а также охлаждающие или согревающие чары в зависимости от погоды. Приготовив большую кастрюлю супа, я позавтракала и привычно наложила чары стазиса, чтобы еда не остыла и не испортилась. Затем вместе с книгой я поднялась в свою комнату, где с вышивкой устроилась в кресле у камина. Дело шло со скрипом, потому что неплохо у меня получалось только вязание, но сильная аккуратность мне не требовалась. Руны я вышивала на изнаночной стороне одежды, пока не научившись прятать их в замысловатый рисунок. Ближе к обеду я зачаровала спицы, которые принялись вязать для меня теплое зеленое платье на зиму. Только хотела спуститься вниз, чтобы нажарить гренок, как в входную дверь постучали. С палочкой наготове я прошла по лестнице и аккуратно открыла дверь. На пороге стоял Перси. С его волосы одежды капала, а взгляд у брата был до нельзя потерянный. Я впустила его в дом, на ходу накладывая осушающие и согревающие чары. «Что случилось?» — взволнованно спросила я, но Перси просто помотал головой, показывая, что он пока не в состоянии говорить. Брат тяжело дышал, растерянно глядя сквозь предметы. Никогда его таким не видела. Усадив брата на стул в столовой, я поспешила на кухню, где вызвала Руби, объяснив ему ситуацию, и попросила привести в гостевое крыло хозяев. Эльф понятливо кивнул и с тихим хлопком исчез, а я приготовила все необходимое для чая, выставив все на подносе, который перенесла в столовую. На мой зов явились и тетушка Мюриэль, и дядя Игнатиус. Увидев их, Перси вздохнул, опустив голову. К чести родственников, они не стали сразу набрасываться на брата с расспросами. Вместо этого ему споили немного успокоительного, а дядя предложил пообедать всем вместе. Домовики спешно накрыли на стол, расставив тарелки с моим супом и нажарив по моей просьбе гренок. Во время еды Перси заметно успокоился и, когда мы приступили к чаю, решил объясниться. «Правда, зашел, но очень издалека. Я могу до осени пожить у вас», — с несчастным видом произнес брат. «Что в вашей семье снова стряслось?» — устало вздохнул дядя Игнатиус. «Родители выиграли в лотерее кучу денег», — ответил Перси. В наступившей тишине мое хмыканье прозвучало неожиданно громко. «Тебе есть что сказать, девочка?» — глава рода Пруэтт перевел строгий взгляд на меня. «Родители знали о темном артефакте, что попал ко мне в руки», — произнесла я после вздоха. «Знал и Дамблдор, который в ходе этого сомнительного мероприятия сместил с должности председателя попечительского совета Люциуса Малфоя. На что ты намекаешь?» — нахмурилась тетушка. «И откуда тебе известна эта информация? А я говорила вам, что у нас сдракоделовое сотрудничество, а вы не верили», — ехидно сказала я и добавила уже серьезней. «У меня нет ни единого повода верить Артуру и Молли Уизли». Переглянувшись с Перси, я рассказал о короткой встрече с родителями в середине учебного года, а также о том, что я обнаружила в отцовском гараже. Дядя Игнатиус разочарованно качал головой, а тетушка Мюриэль только хмыкала, приговаривая: «Я так и знала, что не стоило нашей девочке связываться с этим Уизли. Ты можешь оставаться в этом доме столько, сколько пожелаешь», — наконец произнес глава рода. «Только надо было отобрать у этих непорядочных волшебников ваши доли выигрыша», — поджала губы тетушка. «Все-таки официально вы все еще часть семьи Уизли, как бы ни прискорбно это было». «А я это уже сделал», — внезапно выдал Перси. Порывшись в кармане, брат выложил на стол мешочек. «Я забрал у отца 150 галлеонов, сказав, что мы с сестрой в состоянии распорядиться финансами. Родственники решили, что эти деньги будут неплохим подспорьем нам в будущем, а к школе они смогут нас собрать самостоятельно». Брат занял желтую спальню с отделкой кедровым деревом и бежево-желтыми обоями с растительным орнаментом. Между окошками горел небольшой камин. Эта комната была теплая и уютная, и я даже изначально подумывала занять ее, но отказалась по банальной причине: было мало места, а мне нужно было выполнять каждый день упражнения на растяжку. Пока брат расставлял в шкафу те немногие вещи, что он унес с собой, мы остались на первом этаже. Я снова уткнулась в книгу, краем уха слушая разговор родственников. Но поскольку меня никто не гнал, значит, ничего криминального я не могла услышать. Завтра дядя Игнатиус собирался вместе с Перси навестить родителей. Я сразу догадалась, для чего. Брата хотят ввести в род Пруэттов, сделав наследником. Глава рода даже желал принять на себя родовые проклятия Перси, лишь бы дать шанс угасающему роду. Немного покоробило, что меня в этом доме терпит из чувства долга, а Перси действительно рады. С другой стороны, для брата это отличный шанс выбиться в люди. Но это не мешало мне завидовать. Брат мог спокойно учиться. Ему не нужно было разбираться в запрещенных ритуалах и плести интриги против директора Дамблдора. К тому же у брата будет опытный наставник лорд, а у меня вместо него – Василиск. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я решила потренировать чары. Но и тут была проблема. Неизбежно вызовет вопросы, если я начну демонстрировать заклинания старших курсов или, не дай Мерлин, колдовать на Парсилтанге. А навыки-то развивать надо. В том факте, что за мной следили, я даже не сомневалась. Для дяди Игнатиуса я в принципе была чужим человеком из-за того, что матушка его недолюбливала. Да и сейчас я с ним пересекалась лишь изредка. По большей части дядюшку интересовали мои навыки, достижения в учебе и прогресс в изучении этикета. Во мне видели такого ребенка, который не требует к себе повышенного внимания, но о чьих успехах можно хвастаться соседям за чашечкой чая. Постепенно в моей рыжей голове созрела идея. Нужно будет на несколько дней сбежать в сторожку для отработки навыков. А чтобы ни у кого не возникало вопросов, можно сказать, что отправляюсь в гости к кому-нибудь из подруг. Был все-таки большой плюс в Хогвартсе. Там всем было более-менее плевать друг на друга. Учеников было слишком много, а персонала и домовиков слишком мало, чтобы за всеми уследить. Плюс у Салазара была куча тайников, где можно было заниматься чем угодно. Ну, наверное, кроме какой-нибудь некромантии и демонологии, у которых очень сильный магический след. 10 июля мы с Луной и Оливией сели на ночной рыцарь, по пути заехав за Холли. Мы направлялись в Кенсингтон, где проживала Эвелин. Родственники очень насторожились, что мы на несколько дней собрались в магловский мир. Все-таки, несмотря на вроде бы лояльность к маглам, почти все волшебники их несколько опасались. Оливия со смехом рассказывала, как ее брат Эрни пытался тайком положить ей в сумку зачарованный фамильный меч. Так, на всякий случай, я поделилась историей, как тетушка Мюриэль пришла в ужас от моего внешнего вида и попыталась забрать и сжечь мои кроссовки. Перси еле отговорил разбушевавшуюся родственницу. Зато Луну отец относительно легко отпустил. Попросил только разузнать, какие разновидности чиспурфлов обитают у маглов. Сама Лавгуд выглядела непривычно в джинсах, легких туфлях и огромном полосатом свитере ярких цветов. На голове у девочки была странная лента, которую повязала Холли, упоминая каких-то хиппи. Бешеный автобус домчал нас до Лондона в рекордные сроки. Мы вышли на широкой улице, по которой сновали машины. Я, Луна и Лив удивленно осматривались, а Холли решительно потащила нас к нужному дому, не дав как следует поглазеть на маглов. Эвелин жила в странном доме под названием Таунхаус, рассчитанном на 5 семей. Все 5 частей выглядели абсолютно одинаковыми, вплоть до лужаек под окнами. Наша подруга выскочила из крайней правой двери и побежала к нам. «Я не думала, что вы приедете так быстро», — воскликнула она. «Ветер был попутный», — пошутила я. Эви пригласила нас в дом, где сразу провела что-то по типу обзорной экскурсии. Жилище подруги мне показалось очень странным. К примеру, дом Холли был очень схож с привычными мне интерьерами волшебного мира. А вот Эвелин жила в какой-то странной галерее. Светлые стены украшали яркие и необычные картины, мебель была очень странных форм. Даже не сразу понимаешь, столик это или табуретка. С открытыми ртами мы переходили из одной комнаты в другую, поражаясь обилию всяких разных картин и статуэток. В тот день мой словарный запас пополнился новым понятием поп-арт. В различных стилях интерьера маги толком ничего не смыслили, а значит, нужно будет исправлять это возмутительное недопущение. Прежде чем определяться с планом отпуска, мы дождались припозднившуюся Мирту, которую привез отец на машине. Эвелин провела экскурсию еще раз, а мы все хвостиком следовали за ней. «А чем маги моют посуду?» — поинтересовалась Холли, когда Эви рассказывала о новой посудомоечной машине, которую недавно купили родители. «Домовыми эльфами», — ответила Оливия, посмеявшись. «Мы узнали, что мать Эвелин была в командировке в США, а ее отец работает и приезжает поздно ночью. Главным условием родителей нашей подруги было не шуметь по ночам и не разносить дом. Мирта и Холли оставили свои рюкзаки в комнате Эви. У меня, Лиф и Луны все вещи были в сумках с чарами расширения, поэтому мы все таскали с собой. Сегодня мы решили прогуляться по окрестностям дома и зайти в какое-нибудь кафе, потому что готовить Эви не любила. Гуляли мы целый день. У Мирты оказался с собой магловский фотоаппарат, который был потрясающе миниатюрным. Мы моментально истратили всю пленку, так что пришлось докупать еще. Коротко посовещавшись, мы вспомнили, что нам предстоит посетить кучу мест, поэтому скинулись на целую коробку, а мальчишки пусть оплачивают проявку. Эви показала нам свое любимое кафе, где мы набрали гору китайской еды. Правда, с непривычки наша чистокровная половина переела и потом мучилась желудком. На следующее утро мы проснулись весьма рано. Позавтракали жареными тостами с беконом и дождались приезда мальчишек, которые на ночном рыцаре добирались с дырявого котла. Все вместе мы рванули на главную торговую улицу города, на которой располагался Кенсингтонский дворец, куда мы смогли пробиться на экскурсию. Как ни странно, но больше всего мне понравилось в магловском книжном и в магазине спорттоваров. В Nike я на распродаже урвала пару отличных спортивных костюмов и кроссовки для тренировок. А еще мы были в кинотеатре, смотрели парк юрского периода и орали от динозавров. Это было так круто, что мы посмотрели этот фильм 2. Мальчишки чуть было не закидали экран заклинаниями. Эвелин даже обрадовалась, что предусмотрительно конфисковала у них палочки. Криви загорелись идеей трансфигурировать в школе что-нибудь в тираннозавра. Чую, если он это провернет, то Гриффиндор потеряет 100 баллов, не меньше. Но отговаривать друга не стану. Вдруг у других факультетов получится взять кубок школы. В особняк Пруэттов я вернулась, нагулявшись на год вперед. В руках у меня были пакеты, которые не влезли в сумку, потому что кроме спортивной одежды я накупила еще кучу всего. Гантели, гири, скакалки, обруч, эспандер и даже турник, коробка с которыми заняла остаток свободного места в сумке. Все это добро я притащила на тренировку в Малфой Мэннер. Мальчишки сначала начали меня подкалывать на тему любви к маглам, но вот тренеру идея понравилась. Я пожертвовала в фонд команды почти все, оставив для себя любимой лишь пару гантелей, скакалку и обруч. Когда тетушка Мюриэль увидела, как я в своей комнате кручу этот самый обруч, то ее чуть удар не хватил от такого непотребства. Оказывается, чистокровная леди так вертеть телом не должна. В чем проблема, если я этим занимаюсь дома за закрытыми дверями, я так и не поняла. На фоне всех этих дел и тренировок я чуть было не пропустила все сроки для покупки подарка Невиллу. Приглашение я получила. Гриффиндорец писал, что бабушка не одобрила шумную гулянку, поэтому будет просто чаепитие с тортом. Нормальный праздник он захотел устроить уже в школе, вместе со всеми, потому что всю нашу ораву Августа Лонгботтом у себя в доме видеть не желала. На подарок скинулись все по чуть-чуть. Декстер и Харпер, конечно, пофыркали, но признали, что так будет намного безопаснее. За день до праздника мы с Луной отправились в лавку Элливандера. Владелец магазинчика очень удивился нашей просьбе подобрать палочку для друга. Обычно волшебники приходят за палочками лично, но мы объяснили всю ситуацию. Мы подробно рассказали про характер нашего друга, и владелец магазина принялся вытаскивать многочисленные коробки. Итоговый выбор я доверила Луне, потому что для меня палочки просто делились на мощные и неподходящие. Я только узнала, сможет ли Нев обменять палочку, если она ему не подойдет. Сможет. Луна предположила, что Невиллу подойдет палочка с закрученной рукоятью из вишневого дерева с сердцевиной из волоса единорога. Я отсчитала из общей копилки 8 галлеонов, и мы покинули лавку. Нам хватило денег еще на небольшую книжку, описывающую практики по развитию и контролю магического дара. Все это добро мы упаковали в магловскую упаковочную бумагу алого цвета и перевязали золотой лентой с бантом. Получилось вполне по-гриффиндорски. Родственники к моим путешествиям относительно привыкли. Перси вообще разрывался между домом и министерством. Разлад с родителями и переезд к Пруэттам обеспечили ему время для прохождения столь желанной практики. Брат напросился на должность помощника-секретаря в отдел международного магического сотрудничества. Если все сложится удачно, то после седьмого курса его возьмут на работу именно в этот отдел. Без родственных связей это отличный старт карьеры. Оставшиеся Уизли еще в середине июля умотали на месяц в Египет к Биллу. Мы с Перси еще с этого посмеялись. Если Билл не хочет приезжать к родителям, то маменька поедет к нему. Рон мне не писал, мать с отцом и подавно. Близнецы прислали короткую весточку, что нашли в Египте кучу отличного материала для исследований, в которых наметился прогресс. Это хорошо. У меня как раз появилось еще несколько интересных идей, позаимствованных из магловского мира. Может, к приезду братьев список еще пополнится. Накануне дня рождения Невилла вся магическая Британия содрогнулась. Из Азкабана бежал Сириус Блек, упивающийся смертью и темный маг. Лорд Пруэтт усилил чары безопасности, а нам с Перси было запрещено приводить кого-либо в гости, что не радовало. У меня слишком большая орава друзей и товарищей, чтобы безвылазно сидеть по домам. В итоге к Невиллу меня отпустили всего на пару часов, и то только потому, что семья друга сражалась против Волдеморта. Помимо меня, Гриффиндорец пригласил Луну, а также своих соседей, Ханну Эббот с младшим братом Дастином, который в этом году поедет в Хогвартс. Увидев наш подарок, Невилл сначала пытался отказаться, но мы с трудом смогли его убедить принять палочку, которая, кстати, прекрасно подошла. Двоюродный дед Невилла, Элджи Лонгботтом, о котором мы были наслышаны, пытался подкалывать именинника на тему слабой магии. Да уж, мне вспомнилось, как Перси рассказывал, что маменька очень любила высказать Рону, что он почти сквип из-за редких магических выбросов, что мешает родителям учить ребенка простейшим бытовым чарам, чтобы развивать талант, я не понимала. Из-за этого мы зацепились языками с присутствующей на празднике госпожой Марчбэнкс. Использование палочки до 11 лет тормозит развитие магических каналов, громко произнесла почетная экзаменаторша. На палочке свет клином не сошелся. Парировали мы с Луной. В азарте разговора мы перескочили сначала на тему применения заклинаний против списывания в шпионаже, а потом к областям применения атмосферных чар. Пожилая волшебница потрясала сухим сморщенным кулаком, но мы с Луной стояли на своем. Втроем мы орали так, что дядюшка Невилла не выдержал и попросил нас спрятаться под звуконепроницаемый полог. Несмотря на это, я была довольна. Во-первых, всегда приятно пообщаться с умным волшебником. А во-вторых, Гризильда Марчбанкс в ультимативной форме потребовала, чтобы мы с Луной посылали ей сов и рассказывали, как у нас дела. Конечно, это не обеспечит нам поблажек на экзаменах, но подобные связи лишними не бывают. Глава 29. В последний день июля совы принесли табели успеваемости со списками учебников на грядущий год. Перси ожидаемо стал лучшим учеником и старостой школы. Интересно, кто заменит его на посту старосты Гриффиндора. Поскольку экзаменов в конце года у меня не было, преподаватели выставили средние баллы за год, 3 выше ожидаемого, по зельям, трансфигурации и астрономии. Ну с ней пригад, мог бы и превосходно поставить, зато по остальным предметам у меня были высшие баллы. Проблема была в другом. В письме значилось, что наш курс попадает под пересмотр программы, из-за чего факультативные предметы у нас будут с этого года, а не со следующего. Вот почему Флитвик давал нам те странные тестирования, и с Марчбанкс именно он связался. Родственников это невероятно воодушевило. Перси успешно сдал все 12 сов, и, судя по всему, от меня будут ждать того же. Вот Мордрит, а я-то надеялась откосить от прорицания и могловедения. Вечером внезапно пришло письмо от декана Ревенклаа с просьбой заранее купить стандартную книгу заклинаний еще и за 3-й курс. Уверена, что подобное сообщение получили все мои однокурсники. А сам Флитвик, видимо, хочет за максимально короткое время вбить нам в головы как можно больше заклинаний. Интересно только, кто в этом году будет преподавателем ЗАТИ. Хотелось бы видеть на этой должности кого-нибудь компетентного. Мы с тетушкой Мюриэль сразу сели прикидывать список покупок. Я примерила прошлогоднюю форму, и тетушка мне сообщила, что мантия уже коротковата. За год я выросла примерно на дюйм, и был риск, что в ближайшие пару лет я вытянусь еще сильнее. Это значило, что мне нужно купить огромную кучу одежды и еще квиддичную форму. Флинт был уверен, что на отборе мало кто будет лучше меня, потому что ни с кем не занимался профессиональный тренер. Фактически нам нужно будет найти замену Эдриану Пьюси, который сразу предупредил, что в грядущем году будет усиленно готовиться к тритонам, а на квиддич у него не будет времени. Тетушка каким-то образом умудрилась насчитать целых 60 галлеонов. Я отобрала у нее список, в который недоуменно уставилась. Учебники можно поискать в лавке подержанных вещей, забормотала я, внося свои правки. А если что-то не найду, то придется покупать новые. Обувь, блузы и юбки вполне можно купить у маглов, там дешевле. Я могу договориться с Холли, чтобы ее мама помогла с выбором. Тогда останутся деньги на новые мантии у Малкин, и не придется носить старье. Ловко ты все распределила, оценила тетушка. Еще бы, тому полагалось пособие в 50 галлеонов, которое было необходимо растянуть на целый год и при этом не выглядеть заморашкой, чтобы не начали травить на факультете. Слакхарну на разборке учеников всегда было плевать, поэтому тому приходилось выкручиваться. Он даже шить научился, чтобы штопать порванные мантии и рубашки. Поняв, что я вполне в состоянии собрать себя в школу, и тетушка, и дядя вздохнули с облегчением. Ну да, последний раз пруэтты собирали в школу девочку во времена моей матери. Наверное, родственники просто не знают, что со мной делать. Мне вручили 50 галлеонов и позволили собираться в школу самой. Хотя дядя Игнатиус предупредил, что если я что-то забуду и в школе возникнут проблемы, то больше у меня таких вольностей не будет. 1 августа мы с Луной встретили праздник начала осени. За мной по пятам ходил Тенебрус, выпрашивая чернику и мясо. И хоть фестралы хищники, но от растительной пищи они тоже не отказываются. Вожак стаи вообще относился ко мне более чем благосклонно. Луна как-то пошутила, что я могу от него куски откусывать, ему все равно будет. Но до фамильера ему было далеко, потому что фестрал был связан с лесом. А меня он обожал, потому что меня представил Хагрид. Тенебрус каким-то образом чувствовал, что мы приближаемся к запретному лесу, и каждый раз конь выходил на опушку, чтобы отвести нас в сторожку. Само стадо фестралов разделилось. Большая часть осталась на прежнем месте, однако с десяток особей с детенышами облюбовали пещеру рядом со сторожкой. Мы их периодически подкармливали, однако большую часть пропитания кони добывали, охотясь на дичь, которой в лесу было множество. А это мы еще к кентаврам и оборотням не совались. Хотя Сахис говорила, что рано или поздно придется это делать. Магический контракт с кентаврами заключали еще основатели для защиты школы в случае вражеского штурма. Нам нужно только подтвердить, что контракт действует, и можно будет не париться. С оборотнями было сложнее. Они поселились в лесу уже после того, как последние гонты покинули Хогвартс, всего полтора столетия назад. Так что с ними нужно заключать договор. Этим должен был заняться Том, но ему неизвестно, какие жидкости ударили в голову, и он вместо того, чтобы привязать стаю к лесу, стребовал с вожака чуть ли не вассальную клятву. Поэтому с оборотнями договориться будет очень тяжело. Хотя я считал это очень важной задачей. Все потому, что у многих оборотней явно был доступ в лютный. По крайней мере, это было бы логично. Ведь их все боятся, и не факт, что будут обслуживать на Диагон-Аллее. Это была бы отличная возможность сбыть редкие ингредиенты. Жаль, что Сахис не советовала связываться с вервольфами, пока не приму род, чтобы были хоть какие-то козыри. Том-то род так и не принял. Старушка постепенно приобретала жилый вид. Первым делом мы с Луной привели в порядок ванные на обоих этажах. Специальной эмалью покрыли сантехнику, которая теперь сияла белизной. На пол кинули коврики-циновки, чтобы не ходить по каменному полу, а на крючках развесили пушистые полотенца. Почти все куплено у маглов, потому что на Диагон-Аллее мы не светились. Я планировала забежать в лавку подержанных вещей, когда мы отправимся покупать все необходимое к школе. Из-за того, что личные покои были защищены так, что провести в них можно было только супруга и детей, ремонтировать их приходилось самостоятельно. Я ни Мордрида не смыслила в нормальном ремонте, хотя нужные мне книги планировала прикупить. Меня хватило только на то, чтобы застелить кровать тяжелым покрывалом, нагло утащенным с разрешения тетушки из особняка Пруэттов, да повесить на окно изумрудные шторы, купленные у маглов. В починенный шкаф я закинула несколько комплектов постельного белья и сменную одежду. Зато Луна развернулась не на шутку. Судя по количеству красок, которые она накупила, девушка явно собиралась расписывать стены. Рисовать Лавгуд умела и любила. Я хотела поискать специальные краски для тканей, чтобы шить более крутые вещи. Под контролем Зои Уокер я выбралась в магловские магазины. Холли тоже решила по возможности все закупить у маглов, чтобы подольше побыть с семьей. У маглов было намного больше фасонов одежды, нежели у нас. Мне подобрали отличные приталенные рубашки и хитроумно задрапированные юбки. Я нашла несколько пар туфель, отлично подходивших для школы, однако осенние и зимние ботинки нужно будет покупать на Диагон-Аллее. В книжном я набрала себе гору тетрадей, решив в них писать лекции. Это было намного легче, чем ждать, пока чернила на пергаменте высохнут. Также я тайком купила немного косметики. Лучше уж я сама как-нибудь накрашусь перед матчем, чем надо мной снова будут издеваться слизеринки. А еще я нашла духи с классным названием «Яд». Меня привлекла изумрудная коробка. Конечно, стоил этот парфюм немало, а если быть точнее, до хрена, поэтому я решила их экономить и использовать только в особых случаях. Последняя перед учебным годом тренировка состоялась 7 августа, на которую меня не хотели отпускать родственники из-за боязни, что там будет скрываться Сириус Блэк. Как будто Малфой такие идиоты, что будут прятать в своем доме преступника, которого все ищут, даже маглы. Я видела по телевизору, когда сидела у Холли. Вот только, стоило мне выйти из камина, как Драко на правах хозяина пригласил меня в столовую, где уже собралась вся команда. Помимо нас, чаевничать решили владельцы Мэннера и, внезапно, профессор Снейп. «Министерство пришлет дементоров для патрулирования границ школы», – недовольно произнес декан, когда домовики подали чай. «Ну что, возвращаемся к плану отправлять Поттера в Дурмстранг», – мрачно усмехнулся Люциан Баул. «Думаешь, в этом замешан Поттер?» – усомнился Майлз Бличтли. «Ты разве забыл, что все приключения в школе предназначены только для одного человека?» – хмыкнула я, сжимая пальцами кружку. «У меня вопросы понасущнее. Когда начнем разучивать патронусов? И есть ли другие способы отогнать дементора? Уизли, вы второкурсница. Какой вам патронус?» — презрительно произнес Снейп. «Вы предлагаете мне в случае чего стоять и ждать, пока эти твари будут кружить рядом?» — нахмурилась я, глядя преподавателю в глаза. «Ничего, найду другие способы. Сама. Дементоры не нападают на невиновных», — снисходительно усмехнулся лорд Малфой. «Даже оголодавшие?» — с наивным видом сказала я. Сиятельный лорд поперхнулся. Уже вечером Драко на пергаменте отписался, что отец выдал ему книгу о дементорах и способах борьбы с ними. Отлично. Я довольно потерла руки. Защита от дементоров мне действительно была очень нужна, ведь эти твари могут почувствовать, что я не совсем Джинни Уизли. Да и кто знает, какие темные воспоминания Тома всплывут под влиянием дементоров. Из соображений безопасности мой день рождения не праздновали. Устроим с ребятами чаепитие уже в школе. Думаю, у Флитвика можно будет попросить ключи от аудитории, чтобы не сидеть в коридоре. Ну не в тайную комнату же всех тащить. С самого утра меня разбудил Перси, вручивший выходную мантию изумрудного цвета с вышивкой в виде серебряных змей. Наряд для настоящей слизеринки. Во время завтрака тетя и дядя подарили мне зачарованный кошелек, который невозможно потерять, и две книги. Чары, применяемые при выпечке, и практическая защитная магия. Вообще, книгами меня буквально закидали. Эвелин прислала сборник книг профессора Толкина, Холли и Хизер, Хроники Нарнии, которые я в прошлом году так и не успела прочитать. Чарли прислал книгу о разведении драконов. Сова Декстера принесла путеводитель по практическим проклятиям. А вот это интересно. Такое изучать я люблю. Луна подарила самоучитель магического ремонта, избавив меня от необходимости что-то искать по этой теме. Но всех переплюнул Билл, прислав две толстенные книги по древнеегипетской письменности. Эти знаки использовали жрецы-ритуалисты для защиты пирамид. Опасно мне такие книги в руки давать. Я же не успокоюсь, пока все не выучу. Колин и Оливия прислали стопку проявленных фотографий, которых оказалось довольно много. А во время болезни Криви именно Лив ходила с колдокамерой. Свой подарок Оливия дополнила маленьким флакончиком ароматного розового масла. Скотина Малфой отомстил годовой подпиской на вестник зельеварения, намекнув на то, что я не сильна в этой дисциплине. От Хагрида пришла коробка печенья с шоколадной крошкой и странная книга «Чудовищная книга о чудовищах», попытавшаяся откусить мне пальцы. Пришлось приложить ее ступифаем. Я сверилась со списком к школе и увидела, что эту книгу нужно приобрести для ухода за магическими существами. Что бы это значило? Мирта по уже сложившейся традиции прислала большой набор магловской канцелярии. Невилл подарил отличный набор чая с многочисленными добавками. Еще я поняла, что новость про дементоров быстро разлетелась, потому что мне прислали 7 коробок с самым разнообразным шоколадом. От близнецов пришло письмо с поздравлениями. Они отписались, что откопали какую-то крутую штуку, которую хотят подарить мне лично. Уже страшно, что они задумали. Надеюсь, ничего противозаконного. Да и интересно, будут ли их на портальной площадке для международных перемещений обыскивать вместе с дементорами. Кстати, я удивилась, что меня одну спокойно отпустили за оставшимися покупками к школе. Однако стоило мне выйти из камина на Диагон-Аллее, как я увидела двойки авроров, патрулирующих улицу. Для начала я отправилась в лавку старьевщика, где потратила не меньше часа, пытаясь откопать что-то путное среди гор хлама. Довольно быстро я нашла книги по чарам за второй и третий курсы и учебник по прорицанию, которое было довольно популярным предметом. Нумерология и грамматика была в относительном порядке, но вот все рунные словари были в скверном состоянии. Проще говоря, просто разваливались. А основы защиты от темных искусств я вообще не нашла. Пришлось идти во Флориши Блоц и тратить целых 3 галлеона на новые книги. Затем я прогулялась к Малкин, где купила 3 новые мантии и запасной галстук. Там же приобрела ботинки и мантию для холодного сезона, мысленно жалуясь на огромные цены. В аптеке я купила 2 комплекта ингредиентов снова на случай, если придется что-то варить. По этой же причине я докупила серебряный котел, в котором можно было варить зелья с более высокой температурой. По пути в лавку письменных принадлежностей я засмотрелась на витрину магазина «Все для Квиддича», где была выставлена новая модель метлы. Молния стоила не просто дорого, а очень дорого, 1500 галлеонов. Целое состояние. Мне кажется, что если нору продать, то денег не хватит. «Джинни!» – окликнул меня знакомый голос. Я повернула голову и увидела Гарри Поттера, недоуменно глядевшего на меня. «Что ты тут делаешь, М?» «К школе готовлюсь», — сказала я, не понимая, чему Гриффиндорец так удивляется. «Ты же должна быть с семьей в Египте», — воскликнул Гарри. «А, ты об этом?» — протянула я. «Родителям не нужна дочь слизеринка, и меня сплавили в дом к маминой тетке и ее сыну. Ты что, мистер и миссис Уизли не могут так поступить?» Поттер был так удивлен, что казалось, что его глаза стали размером с линзы очков. «Ну, конечно, ты же лучше меня знаешь моих родителей», — ядовито произнесла я, разворачиваясь и направляясь в нужную мне лавку. Удивительно, но Поттер последовал за мной, молча наблюдая, как я набираю кучу пергаментов для эссе, а также выбираю чернила. И только когда я снова вышла на улицу, парень решил заговорить. «Слушай, прости меня», — сказал он. «Просто мистер и миссис Уизли всегда были так добры. Только по отношению к тебе», — я фыркнула. «Ты же легендарный Гарри Поттер, а мы все от матери огребали, особенно Рон и близнецы. Она и сглазить может, если ей по саду не помочь». «Я не думал об этом», — тихо произнес Гарри. «Ты меня прости, но ты в принципе редко думаешь», — съехидничала я. «Для раздумий в вашей компании только Грейнджер подходит». «Не начинай», — уныло вздохнул Поттер. Затем помялся и внезапно выдал. «А я от дяди с тетей сбежал». «Чего?» «От неожиданности я даже споткнулась». «Почему?» Гриффиндорец предложил поесть мороженого, пока он будет рассказывать. Я согласилась, но предупредила, что если по итогу увижу хотя бы одну статью в сомнительном журнале, то Поттеру не сдобровать. Гарри явно не выписывал ведьмополитен, потому что он не сильно понял, о чем я толкую. «В грядущем году в моей жизни будет много шоколада, поэтому я выбрала мороженое с ананасами. К моим родственникам приехала сестра дяди», — начал Гарри, тыкая ложкой в клубничное мороженое. «Тетушка Марш меня терпеть не может и всегда старается натравить своего бульдога, чтобы тот за мной гонялся. Прелестная семья», — хмыкнула я. «Есть такое», — недовольно поморщился Гарри. «Так вот, мы с дядей Вернаном договорились, что он подпишет разрешение в Хаксмит, а я буду молчать на все провокации тетушки Марш. Я терпел, но на шестой день пребывания ее в гостях не выдержал. Оскорбившая мою мать тетка надулась, как воздушный шар, и улетела из дома. Ну и дурак», — прокомментировала я. Поттер удивленно поднял голову. «Тебе меня не понять», — воскликнул Гриффиндорец. «Да куда уж мне», — съязвила я. «Это же не по моей семье почти ежедневно проходились слизеринцы. Если бы я надувала каждого, кто оскорбляет моих родственников, то в Хогвартсе бы место закончилось. А ты навлек на себя проблемы, ведь явно был задействован отряд обливиаторов». «Мне сказали, что ко мне нет претензий», — возразил Гарри. «Поттер, не тупи», — я закатила глаза. «Тебя взяли на карандаш, понимаешь? Директор школы далеко не всесилен, поэтому как только министерство станет тобой недовольно, то тебе припомнит все прошлые грехи. А стремлением к соблюдению правил ты никогда не отличался. Ты снова говоришь, как Снейп», — хмыкнул Гриффиндорец. «Тогда стоит подарить декану цветы за то, что пытается воспитать в тебе человека», — усмехнулась я. «Но тебя это злит, потому что тебя, как нашкодившего кота, тыкают носом. Приятнее же окружать себя людьми, которые будут тобой восхищаться, несмотря ни на что. Кто бы сомневался, что Поттер снова на меня обидится. Характер у него совершенно скотский». Я расплатилась за свое мороженое и поспешила в магазин «Все для Квиддича», чтобы заказать форму. «Чокнуться можно», — все обмундирование обошлось в 10 галлеонов. Зато форма будет сшита на меня, да еще и с запасом ткани, чтобы домовики подшили, если я начну расти в середине учебного года. Недолго думая, я решила забежать в волшебный зверинец, чтобы набрать совиных вафель. В том году я постоянно просила Перси их купить, отвлекая брата от дел. Однако стоило мне пересечь порог магазина, как на меня прыгнула огромная рыжая тень. Глава 30. Мы с Перси снова собрались заранее, поэтому утром 1 сентября мы чинно отзавтракали в компании родственников. Брата приняли в рот полторы недели назад, на его совершеннолетие. Разительных изменений во внешности еще не было, однако на голубой радужке глаз появились небольшие золотистые пятна. Дядя Игнатиус предположил, что к имболку глаза Перси станут золотого цвета, как у всех представителей рода Пруэтт. В школу отправлялся не Перси Уизли, над которым потешаются братья, а Персей Пруэтт, наследник древнего рода. Об этом знающим людям говорил гербовый перстень, покоящийся на указательном пальце левой руки. Интересно, как долго будет орать мамуля? Насколько я знаю, в такие тонкости ее никто не посвящал. По идее, меня тоже не должны были, но Перси решительно воспротивился этому. Брат считает, что если бы не моя принципиальность, то ничего этого не было, а значит, такие важные вещи от меня скрывать не стоило. Я тихо вздохнула и поднялась в свою комнату. Мне еще нужно было убедить Косолапуса залезть в переноску. Вообще, я не планировала покупать какую-либо живность. Однако этот кошак, спикировавший на меня и вцепившийся в мантию, решил иначе. Я честно пыталась отодрать его со своей одежды под рассказы продавца, что бедный котик несколько веков провел в магазине и его никто не покупал. Короче, я смирилась. Почти. Как уважающая себя слизеринка, я убедила продавца продать кота за полцены. Полукнизл так и не отлип от моей одежды, довольно урча. Тетушку Мюриэль чуть удар не хватил, когда я притащила этого монстра домой. Ну да, было с чего шокироваться. Морда у кота была сплюснутая, лапы кривые, а длинная рыжая шерсть, свалявшаяся и неухоженной. Первым делом пришлось вычесывать колтуны, а потом мыть полукнизла в ванной при помощи домовиков, пока я держала лапуса, а он орал дурниной. Но, по крайней мере, не пытался царапаться, и то достижение. После помывки кот сразу стал выглядеть намного приличнее, что не мешало ему за пару дней изгнать из сада всех гномов. Этим он покорил Волли, занимающегося садом. Остаток лета домовик следил за питанием косолапуса, скармливая ему чуть ли не лучшие кусочки рыбы и мяса, из-за чего кот поднабрал в весе, а шерсть стала лосниться. Завидев переноску, лапус попытался слинять на шкаф, но я сообщила, что в таком случае уеду в школу без него. Книзлы и полукнизлы хорошо понимают человеческую речь, поэтому мой питомец с гордым видом продефилировал в мягкую сумку с боками-сеточками. Жесткую переноску я покупать не захотела, потому что ее нести неудобно. А косолапус мог спокойно выбраться из любой переноски, но не делал этого, потому что я попросила. Я закинула в свой сундук лежанку и игрушки кота, которые успела понакупить. Затем уменьшила сундук, который убрала в свой редикюль. Потом взяла в руки переноску, из которой раздавалось недовольное фырканье, и поспешила вниз. Перси уже стоял у камина, держа одной рукой клетку с Гермесом. Домовики уже сложили нам в сумки легкие перекусы, поэтому мне заморачиваться не пришлось. Тетушка Мюриэль расцеловала нас на прощание и сунула по паре галлеонов на мелкие расходы. Дядя Игнатиус нас не провожал. Он взял на себя проклятие Перси и не очень хорошо себя чувствовал. Персику еще нужно как-то выбить выход за пределы школы на Самайн, чтобы учиться у лорда ритуалистики. На вокзал Кингс Кросс мы прибыли одни из первых. Выйдя из камина, я сразу с котом в обнимку поспешила к пятому вагону, чтобы занять купе. С братом мы не прощались. Смысл? Я не в первый раз еду, напутствий давать мне не нужно. Ну разве что не трогать всякие темные артефакты. Похихикивая, я зашла в купе, сразу вытащив косолапуса из переноски. Кот сразу залез на соседнее сиденье и, повернувшись ко мне спиной, принялся вылизываться. Обиделся. До прихода Оливии я безуспешно пыталась убедить лапуса перестать на меня дуться. Однако, как только Хаффлпаффка зашла в купе, полукнизл сразу залез ко мне на колени, прижимаясь лохматым боком и настороженно глядя на незнакомую для него волшебницу. «Какой хорошенький!» — умилилась Лив. «Стоит ли говорить, что поездка у нас прошла под знаком кота?» Девчонки затискали обалдевшего от такого приема косолапуса и закормили его мясом и рыбой со своих сандвичей. Такими темпами кошак совершенно оборзеет. К середине пути лапус нагло разлегся, заняв наши с Луной колени, настолько кот был длинным. В пути мы обсуждали последние новости, при этом не сильно затрагивая Сириуса Блэка. Смысл что-то обсуждать? Главное, все взяли в школу запас шоколада. И мальчики тоже. Мирта специально сбегала в купе к ребятам и узнала. Как только стемнело, поезд начал останавливаться. «Что происходит?» — встревоженно спросила Холли. Резко погасли лампы, отчего из соседних купе послышались испуганные возгласы. Я не могла достать палочку из-за развалившегося косолапуса, поэтому люмос пришлось наколдовывать в ладони, будто удерживая в ней шар света. Спустя мгновение зажегся еще один шарик, Луна всегда быстро соображала. «Может, Сириус Блэк захватил поезд?» — звенящим шепотом спросила Оливия. «Тише!» — зашипела я, вслушиваясь в то, что происходит в поезде. «Почему так похолодало?» — воскликнула Эвелин, ежись. И вправду, ощущение было, будто где-то открыто окно. Холод усиливался, словно мы сидим не в уютном поезде, а по меньшей мере на кладбище. Лапус как-то жалобно мяукнул и полез на багажное отделение в переноску. Почему-то мне от этого захотелось рыдать, и он меня бросил. В чувство меня резко привела боль. Оказывается, Луна с силой щипнула меня за руку. «Дементоры», — напряженно произнесла девочка, — «концентрируйтесь на хороших воспоминаниях, они их боятся». Хорошие воспоминания, как будто так легко их выудить, когда сознание заполоняют страх и ужас. Сознание, окклюменция, усилие ума, и я отгородилась от мрачных чувств, словно щитом. Надолго меня не хватит, но это хоть какая-то защита. В этот момент дверь купе отворилась, и мы увидели высокую фигуру, замотанную в колышущийся при полном безветрии плащ. Существо хрипло, нечеловечески, принюхивалось, обдавая нас могильным холодом. Мне стало настолько плохо, что захотелось спалить источник опасности адским пламенем к Мерлиновой бабушке. Когда щиты рухнули, зрение начало отказывать, будто на глаза накинули темную повязку, а по подбородку на шею начало затекать что-то холодное и липкое. Я услышала женский крик, полный отчаяния, и меня ослепила изумрудная вспышка. Резко зажегся свет, и я обнаружила, что дементор исчез. Я не знала, могут ли эти твари аппарировать. Скорее всего, я просто ненадолго потеряла сознание. «Джинни!» – испуганно воскликнул Эви, глядя на меня. «Я попробую позвать старосту или кого-нибудь из преподавателей», – решительно сказала Оливия, покидая купе. «Вы чего так переполошились?» – хрипло спросила я. Вместо ответа Мирта протянула мне складное зеркальце. Я раскрыла его и взглянула на свое отражение. Блеск. Попыталась выдержать ментальный напор дементора и с непривычки перенапряглась. Подбородок и шея были перепачканы кровью, а в глазах полопались несколько капилляров. Не обращая внимания на снова открывшуюся дверь, я заклинаниями очистила кожу и одежду. Затем вернула Мирте зеркальце и обратила внимание на посетителя. «Что случилось?» – спросил болезненного вида мужчина со светло-русыми волосами, тронутыми сединой. «Джинни стало плохо после того, как к нам заглянул дементор», – рассказала Оливия. «Вот как?» – кивнул мужчина и полез в карман мантии. «У нас есть с собой шоколад», — хрипло сказала я. Луна, подтверждая мои слова, достала из сумки завернутую в фольгу плитку. «Вы знали, что в школе будут дементоры?» — спросил гость, накладывая на меня чары диагностики. «Конечно, знали, мистер». Эви запнулась, не зная, как обратиться к незнакомцу. «О, прошу прощения», — улыбнулся мужчина. «Меня зовут Ремус Люпин, я ваш новый преподаватель по защите от темных искусств. Надеюсь, что вы компетентнее нашего предыдущего профессора», вздохнула я, принимая у Луны шоколад. Профессор Люпин улыбнулся и откланялся, сообщив, что ему необходимо дойти до машиниста. Девчонки сразу принялись щебетать, строя предположения, каким окажется новый профессор. Хотя все периодически бросали на меня встревоженные взгляды, видимо, боясь, что мне станет плохо. Из этих же соображений я больше отмалчивалась, неспешно поедая шоколад и чувствуя, как тепло распространяется по телу. Косолапус слез с багажной полки и устроился у меня на коленях, тыкаясь мордой мне в лицо и пытаясь облизать щеки. И хоть кот норовил обвалять мой шоколад в своей шерсти, я его не сгоняла. Бедняга перепугался дементора настолько, что спрятался, и теперь извинялся и пытался меня успокоить. Хороший котяра, не зря все-таки я его купила. Под тарахтение лапуса я задремала. Чуткие девчонки разговаривали вполголоса, давая мне отдохнуть. В итоге к приезду в Хаксмит я относительно пришла в себя, чтобы с достоинством выдержать праздничный ужин. Я поправила мантию, очищая ее от рыжей шерсти, и попросила косолапуса снова залезть в переноску, пообещав, что это последний раз как минимум до зимы, а домовикам нужно было перенести кота в мою комнату. Выйдя на платформу, мы обнаружили, что она после дождя обледенела, а мы все в летних туфлях. Пришлось поддерживать друг друга, чтобы дойти до карет, возле которых нетерпеливо фыркали фистралы. Я боялась, что они захотят подойти и поздороваться, но лошадки вели себя отлично. Хотя я знала, что если внезапно достану из сумки кусок мяса, то они не удержатся. В карете меня усадили между Оливией и Луной, потому что девчонки опасались ухудшения моего состояния. Но плохо мне не стало. Наоборот, я несколько разозлилась. На темном небе было сложно разглядеть дементоров, но я все-таки периодически замечала зловещие силуэты, парящие над запретным лесом. Я определенно не хочу, чтобы эти твари разгуливали по нашему лесу. Первым делом, как только доберусь до алтаря, перекрою к Мордреду воздушное пространство, чтобы не мешали. Ты хлопнулся в обморок, Поттер. Стоило выйти из кареты, как мы услышали довольный голос Драка, который загородил проход к школе. «Уйди, Малфой», — недовольно процедил Рон. «Мне тоже стало плохо от присутствия дементора, Драка», — негромко сказала я, глядя слизеринцу в глаза. «Цели защитить Поттера у меня не было, я просто хотела как можно скорее попасть в замок, а конфликт львиного трия со змеиным никак этому не способствовал». Драка понятливо кивнул, направляясь к дверям. За ним последовали Крэп и Гойл. Я с девчонками прошла мимо замешкавшегося Поттера и вошла в школу. Людской поток быстро принес нас в большой зал, где нам пришлось разделиться. Я села за стол между Декстером и Харпером. «Ты в порядке?» – шепнул Декс. Я кивнула, размышляя, кто уже успел им рассказать о происшествии и знают ли об этом на факультете. Хотя все слизеринцы обсуждали обморок Поттера, из чего я сделала вывод, что произошедшее со мной каким-то образом пока осталось тайной. Мне впору заказать для одноклассников торт за то, что умеют держать язык за зубами. Когда Флитвик привел первокурсников, я обратила внимание, что за гриффиндорским столом рядом с Роном не сидят Гарри и Гермиона. Шепотки усилились, однако ненадолго. Первокурсников было не в пример больше, чем нас в прошлом году. Я пыталась посчитать их по головам, но быстро поняла, что это дохлое дело, потому что нервные дети не могли устоять на месте. «Да сколько их там?» – покачал головой Забини. «Около полусотни», – ответила сидящая с краю Джемма. Им с Люцианом предстояло вести новичков в факультетскую гостиную, поэтому они сидели ближе к младшим курсам. «Аббат, Дастин», – громко сказал Флитвик, зачитывая свиток. Невысокий светловолосый мальчуган поднялся к шляпе и спустя несколько секунд отправился за стол к барсукам. «Полсотни?» «Чокнуться можно», — вздохнула я. «Большинство, как обычно, осядут на Гриффиндоре», — фыркнул Нот, решив сегодня побыть нашей трелани. Я не сильно вслушивалась в само распределение, иногда обращая внимание на знакомые фамилии. Их было ну очень немного на фоне общего числа первокурсников. И по большей части все носители известных фамилий поступили к нам. Доминик, кузен Миллисенты, Милтон, брат Флинта, младшая сестра Дафны, Астория, и милые близняшки Флора и Гестия с пугающей фамилией Кроу. Итак, дом Салазара пополнился на 7 магов, 3 мальчика и 4 девочки. Мы с Декстером и Харпером мрачно переглянулись. Уж очень подходило количество человек, чтобы заселить их к нам в комнаты. Не хочу. Мне одной было очень комфортно, особенно отрабатывать заклинания на Парсилтанге. Только распределение закончилось, как в большой зал вошла Маккошка со своими любимчиками. Шепотки про Поттера возобновились с новой силой. Спорим, что в этом году Гриффиндор возьмет кубок только потому, что бедный Поттер будет постоянно в обморок хлопаться. Не сильно тихо фыркнул Кассиус Уоррингтон. Это было настолько в точку, что все засмеялись. Зато на матч с грифами можем вырядиться в черные мантии и довести Поттера до ручки, предложил Монтегю. Судя по тому, как блеснули глаза Малфоя, эту идею он определенно возьмет на вооружение. Надо бы проехаться блондину по мозгам, чтобы он этот план не осуществил. Одно дело – вылавливать львов в коридоре, а другое – срывать матчи. Тут даже Снейп не прикроет. Наконец Дамблдор поднялся и начал толкать речь. И начал он с дементоров, предупредив, что эти твари будут патрулировать все входы и выходы из школы. Готова за отдельную плату выводить студентов из школы тайными ходами, сразу закинула удочку я. Не то чтобы я планировала толпы водить, вовсе нет. Однако почему бы не заработать на том, что мне хорошо известно. К тому же я целиком за то, чтобы соблюдать максимум конспирации. Услышав мои слова, часть ребят многозначительно усмехнулась. Я решила, что перво-наперво продолжу свои занятия окклюменцией, а также поищу способы защитить других студентов, чтобы всякие дамблдоры из их голов не поузнавали мои маленькие секретики. Пока директор запугивал детей дементорами, я успела мысленно прикинуть, когда смогу выудить время для занятий. Но пока в приоритете были патронусы, нам представили Люпина, как нового преподавателя ЗАТИ. При этом наш декан смотрел на профессора таким взглядом, что он непременно должен воспламениться, или исчезнуть, или провалиться под пол. Хотя последнее все-таки нежелательно, там находился алтарь школы. Нужно будет с Луной как-нибудь туда пробраться. А вот второе назначение многих удивило. Хагрид стал профессором ухода за магическими существами. Малфой скривился, будто ему не повезло с Берти Боттс, а я самодовольно усмехнулась. Я уже знаю, по какому предмету у меня будет высший балл. Филонить я, конечно, не буду, но, думаю, Хагрид может иногда идти на уступки. Так уж вышло, что я одна со своего факультета аплодировала новому преподавателю. На меня косились, но молчали. А Хагрид, растрогавшись, принялся вытирать глаза платком, по размеру напоминавшим скатерть. Больше всего назначению Хагрида радовались гриффиндорцы, выкрикивающие слова поддержки. Добрые и вежливые хаффлпаффцы тоже решили поддержать преподавателя. А вот Сравинкла аплодировала от силы человек 10. Я с удовольствием отметила, что Луна была одной из них. Этот праздничный ужин прошел куда лучше, чем год назад. Первокурсники несколько удивлялись, что Уизли спокойно общается с другими студентами, но ничего не говорили, только сверлили меня взглядами. «Флинт, когда отбор?» – спросил Уоррингтон, видимо, претендующий на место в команде. «На этих выходных», – спокойно ответил Флинт, отвлекаясь от разговора. «Может, ты нам хотя бы отдохнуть дашь?» – возмутился Перегрин Деррик. «Мне стоит искать способы попасть в Дурмстранг», – хмыкнула я, тоже лелея надежду, что хотя бы первые выходные у нас пройдут в праздном безделье. Флинт оказался неумолим. «Придется мне законный выходной тратить на квиддич. После ужина меня стало немного клонить в сон, и мне хотелось поскорее попасть в комнату. Джемма снова занялась первокурсниками, а Люциан должен пропустить в гостиную остальных студентов. Си Вивис Ромае, Романа Вивита Море», быстро произнес староста, открывая проход. «Ну ничего себе, в прошлом году пароли были попроще. Явно декан позаботился об усилении безопасности, а новичкам пароль ясно дает понять, чего от них ждут на факультете.